Gave away my clothing to stay on the track. Gave away letters not worth a dime. Gave away my writing. It's past the time that you can hold on. Hold on to what you got. Hold on. Hold on to what you got. But you got to give it all away. Gave away my books, all gone for good. Shared my food, as I knew I should. Gave away habits, gave away my shoes. Gave away the family I didn't choose. Well, you can hold on. Hold on to what you got. Hold on. Hold on to what you got. But you got to give it all away. Первый альбом самой необычной группы Нью-Йорка «Хазмат Мадин» вышел в 2006 году и был принят на ура. «Хазмат Мадин» буквально взорвали эфир национального общественного радио США и сразу после выхода прочно обосновались на 12-м месте в топе лучших блюзовых альбомов журнала «Билборд». Знаменитый американский редактор, историк, специализирующийся на музыкальной культуре Джефф Тамаркин называл все происходящее самым сногсшибательным дебютом Америки. И, надо сказать, по смелости музыкальных экспериментов и неограниченной фантазии пятый студийный релиз «Костер» ни в чем не уступает первому. Too much wine, too much whiskey. It eats the time and it's too risky. Every morning, all those nights, I never feeling a feeling right late at night. Well, we try late at night. Tell me why late at night. Well, we sigh. All those fights, all that bickering, it's not right and it's too splintering. Play it soft, play it gentle. I be nice, be sentimental at night. Well, we spy late at night. Well, we buy late at night. Самая необычная группа Нью-Йорка Хазмат Мадин играет блюз. Но вот известное выражение про то, что блюз – это когда хорошему человеку плохо, я бы к ним не отнес. Сами Хазмат Мадин описывает свое творчество как сплав всей американской музыки первой половины 20-го столетия. И это еще не все. Арсенал инструментов Хазмат Мадин, помимо всякой банальной ерунды типа гитар и барабанов, состоит из губной гармошки, трубы, кларнета, флейты, дудука, тубы, клавиолы, валторны, балафона, скрипки, флюгельгорна, банджетара, шенга, венгерских цимбал. Музыка Хазмат Мадин, как губка, впитала в себя все стили и звуки мира. Только у них печальная клезмерская мелодия вдруг превращается в развеселый диксиленд, а призрачные китайские мелодии становятся пульсирующим регги. Everybody needs to hold on. Everyone wants to share. says so many things lost, all those sad lives. Saturday night, so many nights. Хазмат Мадин. Здесь все музыканты-виртуозы, давно и хорошо известные артистическому Нью-Йорку. Хазмат Мадин уже не мальчики, но с фантастическим сценическим задором. А руководит этим уникальным коллективом Уэйд Шуман. Композитор, гитарист, певец, один из лучших мастеров игры на губной гармонике. Именно благодаря его энергии и неуемной фантазии музыка Хазмат Мадин так неповторима и в то же время легко узнаваема. Thank you. somehow you had to know. Paulina can't drive, it's raining at night. Paulina, for sure. Paulina, no more. Эту музыку нужно слушать громко. Таких ярких мелодий на основе блюза не делает практически никто. Поскольку группа обещает не сворачивать с тропы творческих экспериментов, есть надежда, что дальше будет еще интереснее. Yeah. что может быть тоскливее блюза. Даже Кит Ричардс говорил, что блюз нужно играть, а не слушать. Одна гамма, два аккорда – это диагноз. Нет, конечно же, есть практики нескучного блюза, которыми можно заслушаться до дыр. Хазмат Мадин – именно то, что подкупает нас в музыке. Я говорю о небрежности, не о той, по причине которой появляется на щеках трехдневная щетина. Я говорю о небрежности, о легкой, едва уловимой черте настоящего искусства. Пара небрежных штрихов и все, гораст. Don't call me a taxi, don't take me to the train. I don't need to save myself the time. Don't tell me about the weather if it's just a little rain. Thunderstorms are always on my mind. With a mouth to walk, walk it off. Off to walk, walk it off. If I'm stuck with you in traffic, we won't get very far. So drop me at the stop sign at the side. I've got to think it over and find out where we are. I don't want to take another ride. Whoa, I'm off to walk, walking off. Off to walk, walk it off. Thank you. это уважаемая радость. Просто потому, что сейчас мало кто из музыкантов позволяет себе делать столь красочные альбомы. В этом альбоме намешано почти все. Но обычным людям, когда интересно, хочется побыстрее. А нет. Наслаждайтесь расслабленно. Блюз не терпит суеты. Хазмат Мадин. Костер. 11 мая 2023 года. I'm off to walk, walk it off.